Глава 56. Керем. «То есть вы считаете, что женщина в беременность не должна работать?» Удивилась она, добавив. «Шовинист!» Сказано было так, что меня задело. Блондиночка смерила странным полупрезрительным взглядом и вздернула нос. Я поспешил ее заверить. «Нет, конечно, но вы же понимаете, что главная задача женщины в этот период — это ребенок». «Странно. Я всегда думала, что самая главная задача женщины во все времена быть счастливой. И если ей для этого надо работать в беременность, то в чем проблема?» «Вы перевираете мои слова», — возмутился я. Незнакомка, которая даже не представилась, на секундочку, снова смерила меня неприятным взглядом. «Вот это у Влады коллеги. Неудивительно, что она так устает». «Так вы объясните нормально». А то пока у меня сложилось впечатление, что только вы один знаете, куда посылать женщин, как им носить детей и руководить бизнесами. Этой клиникой в частности. Сказала, как отрезала. А мне на мгновение даже стыдно стало. Потом я оттряхнул это наваждение. Передо мной явно стояла опытная манипуляторша. Не собирался вступать с ней в полемику. «Ничего не имею против вашего впечатления, но оно меня не сильно интересует. Прошу меня простить, я жду жену». Не совсем тактично, но довольно невежливо намекнул я на неуместность ее поведения. Глаза женщины вспыхнули, и мне стало не по себе. Что-то было в ней странное. Как будто я заглотил наживку и теперь не собирался ее выпускать. Неприятные эмоции. «Ну-ну, неудивительно, что она домой не торопится. Наслышана, наслышана». «У меня глаза на лоб полезли». А эти люди вообще в курсе, что такое служебная этика? Воспитание, в конце концов. Говорить такое незнакомому человеку? Да как только хватало наглости. Но вместо каких-то маломальских резких оборотов я лишь возмущенно спросил. «Вы о чем?» Вот кто меня за язык тянул? Это же была чистейшей воды провокация. Да меня разводили, как в Питере мосты в данный момент, а я, повинуясь странному порыву, разводился. Хитрая женщина, преследовавшая какие-то свои интересы, холодно ответила. «Я о том, что у вас явно есть психологические барьеры. Такое бывает. Поверьте, я таких мужчин, как вы, перевидала за карьеру вагон и маленькую тележку. Не посчитайте за обиду, нежный просто вы, но ничего. А теперь слушайте сюда». И она как начала, без продуху минут на 40. У меня рот открылся и не закрывался. На меня сыпались бесконечные данные, какие-то статьи, деятели, психологи, гинекологи, проктологи и даже астрологи, прости Аллах. Эта женщина, что до сих пор так и не представилась, рассказывала мне, как устроен женский организм, женская матка и вообще все женское. Она с упоением описывала медицинские случаи, ситуации из жизни и кучу всего подобного. Сначала мне хотелось ее остановить, затем заткнуть. После минут 10 повествования я уже понял, что внимательно слушаю. Причем намного более вдумчиво, чем Вовины пьяные бредни. В конце концов, он всего лишь немолодой отец. Да, из-за сложной беременности второй жены мужчина получил массу знаний, но я начинал понимать, что из-за него представил все в гораздо более однобоком свете. А все оказалось намного интереснее. Да я бы даже сказал, что теперь понимал, я не представлял даже тысячной доли того, какой интересный и захватывающий мир — это ваше материнство. Точнее, беременность. Если вы будете продолжать игнорировать потребности беременной женщины без противопоказаний и даже показаний, ибо сегодняшнее УЗИ первое тому подтверждение, что матери нужно переключиться, вы так мне ее на стационар загоните. Переспите уже со своей женой, в конце концов. Сказано это было в сердцах, и я не сразу понял смысл брошенной фразы. К этому моменту мой мозг слегка опух и представлял собой нечто странное и весьма загруженное. Именно поэтому последняя фраза как-то проникла в недра разума постепенно. Удивленно взглянул на блондиночку. Но не мог же я так опростоволоситься. «Керем, я готова. Вот тебе, держи пакет с формой. Мне постирать надо. Мария Сергеевна, а вы кого-то ждете?» «Да вот, дочка моя прилетела, Варя. Наконец-то уговорила ее на полный чекап. Теперь жду, когда Виктория Егоровна ей осмотр и УЗИ сделает. Мне она не дается. Пожала плечами женщина. «У меня челюсть отвисла. Очень странная ситуация. Я бы сказал, компрометирующая». Ну так что, Керем, пошли? Я уже лечь хочу и покушать. Я пошел. Да так пошел, что едва ли не побежал. И все ради того, чтобы скрыться побыстрее от этих женщин. Почему-то мне показалось, что этот разговор был подстроен.